Глава 13. Земля. Российская Федерация. Город Тверь. «Слушай, мужик, поднимай тревогу и уводи людей отсюда. Скоро оттуда полезут жуткие твари. Они сожрут всех, до кого только смогут добраться», — сообщил Стас. «Вы вообще кто такие?» — заподозрил неладный мужчина. «Спецотдел по борьбе с прорывами тварей изнанки?» — попытался отмазаться Стас. «Кто? Какой отдел? Какой изнанки? Ты чё тут мне лепишь?» «Слушай сюда, я повторять не буду. Видишь вон ту воронку?» «Ну вижу, и что?» «Она сейчас разрастется до размеров портала, потом стабилизируется, а после оттуда попрут монстры. Жуткие, страшные и голодные. Они начнут жрать людей, собак, кошек, вообще любую живность, до которой доберутся. Зрелище жуткое. Кровище будет немерено. Защитить вас мы не сможем. Нам нужно будет сдерживать этих тварей, чтобы они далеко не разбежались. И если тебе хочется быть сожранным живьем, то оставайся, посмотришь. Станешь очевидцем из первых рядов, так сказать. А если быть точнее, то из желудка. В общем, если хочешь оставаться, оставайся. Но остальных предупреди, чтобы валили отсюда нахрен», — объяснил более доходчиво Стас, и они вместе с Прохором двинулись к порталу. Ведь во всем этом мире лишь они вдвоем могли остановить тварей, что попрут оттуда. Земные войска еще с ними не сталкивались, и прежде чем они среагируют, этот прорыв унесет с собой очень много земных жизней. Больше ни слова не говоря, два искоренителя скверны направились прямиком к формирующемуся порталу. «Странные существа эти люди. Им говоришь, что здесь опасно, что вас здесь сожрут живьем, а они, наоборот, идут туда, где опасно, и тупо стоят и смотрят. Зато, когда оттуда попрут твари, эти придурки начнут с ужасом и дикими криками разбегаться. Может, подпалим здесь пару домиков и пару составов черным пламенем, чтобы эти идиоты поверили, что здесь опасно, и свалили отсюда», — предложил Порох. «Не поможет. Это не пуганные идиоты. Их любопытство гораздо сильнее их инстинкта самосохранения. Если мы даже все здесь подожжем, их, наоборот, набежит еще больше, чтобы посмотреть на огонь вблизи», — ответил Стас. «А чего это они делают?» «Снимают видео на смартфон. Кто-то наверняка даже сразу в интернет транслирует». «А если чуть попроще?» «Ты никогда не жил в технологическом мире?» «Не доводилось еще». «Так, а сколько ты жизней ты прожил?» «Это 10-е». «И что, за 10 жизней ни в одном из твоих миров не снимали видео?» «Нет. Ты объяснишь, что это, или будешь продолжать надо мной издеваться?» «Это возможность запечатлеть кусочек времени. Вот смотри, сейчас они снимают то, как формируется портал, а потом это можно будет пересмотреть на телевизоре или телефоне, когда захочешь. А если это видео выложить еще и в интернет, то его смогут смотреть все, кто захочет. Когда все закончится, предлагаю смотаться к Мирону на Зеленвальд. Там я тебе более подробно ознакомлюсь с тем, что такое мир с развитыми технологиями. Поверь, это очень удобно, особенно когда в нем развитые технологии и магия. Уезжать не захочешь, лишь бы только успеть защитить этот мир». «А что? Я согласен пожить там, если мне понравится. Искоренители скверны везде нужны. Тем более, что там два оплота, а я, парень с опытом, смогу новичков тренировать. А насчет того, что успеем, не переживай. Нам главное в портал зайти. До нашего оплота всего два пробоя осталось. Я это нутром чую». «Ты ведь понимаешь, что мы не можем просто так войти в портал и оставить всех этих непуганных идиотов умирать?» «Понимаю, но предупреждаю сразу. Если они начнут нам угрожать или, не дай бог, применят к нам силу, просто сваливаем в портал и все. Бывал я уже в таких ситуациях. Поверь, ничего хорошего из этого не выйдет, если мы останемся и будем продолжать спасать их, в то время как они будут пытаться либо убить нас, либо захватить. И пусть тебя даже совесть не мучает, поверь, я через это уже проходил. Потом в пыточной оказывался. Разок меня даже на костре сожгли, потому что я не стал их убивать. Вторую жизнь тогда всего проживал, глупым был. В благородство людей верил, вот и поплатился. А сейчас с уверенностью могу сказать, если тебя пытаются убить, убей их первым». «Или просто зайди в портал и оставь это на твари с изнанки», — улыбнувшись, поинтересовался Стас. «Или так. Очень неплохой вариант, кстати. Смотри, совсем чуть-чуть осталось. Сейчас попрут». «Только бы не зараженные скверной», — прошептал Стас, доставая меч. «Вот тут я с тобой полностью согласен. Оставить этот мир наедине со скверной у нас с тобой нет никакого права». Земля. Российская Федерация. Город Тверь. Антон Семочкин недавно окончил железнодорожный техникум и после выпуска устроился по специальности, а именно помощником обходчика путей. «Блин, даже старший помощник младшего подметала звучит немного лучше», — подумал Антон, когда устраивался на работу, но деваться ему было некуда. «Это все-таки работа, за которую хоть немного доплатят, и стаж тут официальный». С первого дня Антон ненавидел свою работу и мечтал разбогатеть, став известным блогером. Он снимал на телефон все, что только можно было снять, и клепал из этого ролики. Ему даже удалось достичь, как он считал, больших успехов. За полгода он почти собрал ту самую заветную 1000 подписчиков, после которой можно будет активировать монетизацию и получать за свои ролики деньги. Ему осталось-то собрать всего 803 подписчика, ведь почти 200 у него уже есть. И вот сегодня парню наконец-то повезло. Когда он в очередной раз обходил пути, прямо на его глазах из ниоткуда появилась странного цвета воронка. Причем она была не вертикальной, а горизонтальной, что уже говорило о ее необычности. Парень быстро достал смартфон и начал снимать, в очередной раз пожалев о том, что ему не хватило денег на более новую модель, у которой видеокамера и качество съемки значительно лучше. Но даже на таком смартфоне снять эту странную воронку, кроме как удачей или джекпотом, назвать нельзя. «Блин, сейчас понаедут спецслужбы, отберут телефоны, прощай, моя монетизация и моя блогерская слава», озвучил свои мысли Антон и решил для себя, что сможет пару недель до зарплаты пожить на макаронах. Купил на оставшиеся деньги хранилище в интернете, настроил его на запись прямой трансляции с его интернет-канала и даже осталось немного денег на рекламу у других блогеров. Далеко не топовых, конечно, но хоть что-то. Быстренько записал ролик со своими комментариями и разослал рекламодателям. «Ради такого успеха можно и поголодать немного», пробубнил себе под нос Антон, и тут со стороны тупика, где загружались коммерческие вагоны, вышли двое парней, одетых так, будто они только что вернулись с фестиваля толкиенистов. «А это что за клоуны?» «Дамы и господа, уважаемые подписчики, а также мимо крокодилы, похоже, мы с вами сейчас станем свидетелями нового масштабного фестиваля с какими-то нереально реалистичными спецэффектами. Мой телефон слишком слабенький для того, чтобы пользоваться на нем дополненной реальностью, поэтому все, что вы видите, происходит на самом деле, а не нарисовано мной. Вы ведь видите ту же воронку, что и я? Значит, мне не померещилось. Любопытно, что же это такое? Накидывайте свои предположения в комментариях, а я, как только получу деньги за этот ролик, сразу же перечислю первому угадавшему целых 500... Нет, целую 1000 рублей. Интересно, никогда подобного не видел. Какая-то странная проекция. Кто-нибудь слышал об объемных проекциях без использования сцены и стационарных объектов? Если вы присмотритесь, то вокруг нет никакой электроники и даже экранов». «Что? Вы просите меня подойти поближе к этой штуке? Вы с ума сошли? А если это опасно?» «Хотя ладно, чего ради вас не сделаешь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и как только наберется 1000 подписчиков, я подойду поближе». Надо отдать должное Антону. 1000 подписчиков у него появилось буквально за 3 минуты, и пока он потихоньку подбирался к странной воронке, в течение следующей минуты на его канал подписались еще 500 человек, чему парень несказанно обрадовался. Но вот два парня, которые стояли рядом с воронкой, достали свои мечи. «Дамы и господа, уважаемые подписчики и мимо крокодилы, похоже, это событие набирает обороты. Вам не кажется, что после того, как эта воронка разрослась и начала стабилизироваться, она стала похожа на портал? Ух, чувствую, грандиозный фестиваль начинается. Смотрите внимательно и не забудьте позвать своих друзей и знакомых. Я веду съемку в прямом эфире, и меня зовут Антон Пряников». Парень с жадностью смотрел на то, как количество подписчиков на его канале уже достигло 3000 и продолжало расти. И вот воронка стабилизировалась, став монолитным полотном, сильно напоминающим портальное. «Валите все отсюда нахрен, идиоты! Они ж сейчас вас всех сожрут!» — заорал один из парней с мечом, стоящих у портала, но на него никто не обратил внимания и даже не подумал уходить. А вот то, что произошло потом, парень с ужасом вспоминал всю его оставшуюся жизнь. Эта воронка действительно оказалась порталом, и оттуда стали выбегать монстры. Жуткие, страшные, с огромными зубами и когтями. И поначалу все выбегающие из портала первым делом бросались на этих двух парней, но те косили монстров своими мечами, словно со скоростью лопастей кухонного блендера. Более того, в ход пошла магия. Да-да, Антон Семочкин, взявший себе блогерский псевдоним Пряников, был на 100% уверен, что парни использовали настоящую магию, а не спецэффекты. потому что спецэффекты не убивали бы монстров в таком количестве. Да и запах крови и кишок тоже вряд ли стали бы реализовывать при помощи спецэффектов. Непрактично это и дорого, если кто-нибудь из жителей потом в суд подаст. Парни сдерживали твари из портала столько, сколько могли, но тварей становилось все больше, и некоторым из них удавалось прорываться, и они тут же бросались в сторону зевак. Даже в этом случае два парня успевали отвлекаться и добивать тварей магией, а люди даже и не подумали убегать. Зато Антон, как только открылся портал, и оттуда полезли монстры, быстренько отбежал подальше. Причем встал в стороне от толпы остальных зевак, которая стояла у тупика для формирования коммерческих составов. И тут портал буквально изрыгнул целую волну разномастных монстров, среди которых были и гигантские, метров по 15 в высоту. Защитникам этого мира, а именно так обозвал этих двух парней в прямом эфире Антон Пряников, пришлось туго. Они пропустили несколько мелких монстров, которые тут же добежали до вкусного и сладкого мяса, что само столпилось и просто стояло и смотрело на все происходящее. Когда несколько тварей оказались почти вплотную с толпой, до людей наконец-то дошло, что это не представление и не шутки, вот только убежать далеко они не успели. Твари начали рвать всех, кого догоняли, а Антон, спрятавшись достаточно далеко от них, продолжал снимать, несмотря на то, что его желудок избавлялся от всего в нем содержащегося. Вскоре два защитника сумели немного отвлечься и прибили сбежавших тварей, однако те успели сделать свое дело и перебили практически всю толпу, что там собралась. Сбежать удалось от силы паре десятков людей, а их там было около сотни. И тут Антон Семочкин осознал, что он все-таки Семочкин, а не Пряников. И лучше быть живым учеником обходчика путей, чем заживо сожранным блогером, который так и не сможет вывести деньги со своего аккаунта. Поэтому он просто прервал трансляцию и рванул подальше от этого места, по дороге выключая телефон, чтобы он своим звуком не привлек тварей, которых пока сдерживают два защитника этого мира, в то время как к порталу потихоньку начинают съезжаться боевые подразделения различных спецслужб. Земля. Российская Федерация. Город Тверь. Стас с Порохом сдерживали тварей как только могли. Они даже использовали черное пламя для того, чтобы уничтожать прорвавшихся монстров массово, но поджечь сразу всех, когда ими буквально кишит все пространство, и они в несколько слоев бегают друг по другу, достаточно сложно. Поэтому несколько штук умудрились прорваться незамеченными. И только когда сзади раздались дикие крики столпившихся зевак, парни поняли, что произошло. Пришлось в срочном темпе уничтожать большую часть тех, кто находился перед ними, потратив на это значительно больше силы души, чем планировалось. И лишь после этого они убили тех тварей, которые смогли прорваться незамеченными. Но было слишком поздно. Большая часть зевак была разорвана в клочья, а остатки со всех ног бежали в сторону железнодорожного вокзала. «Стас, будь осторожен. Сзади к нам подтягиваются местные войска. Они могут открыть огонь на поражение без предупреждения. Если они это сделают, то просто забегаем в портал. Это приказ. Ты меня понял?» «Понял». «Отлично, тогда будь готов». «Тут такое дело». «Какое?» «Они могут подогнать сюда военную технику в виде танков или вертолетов. Мне Мирон про них рассказывал. И если они жахнут по нам, то сильно просадят наши запасы силы души, а то и вовсе ее нас лишат. Поэтому как только появятся такие большие железные штуки с трубой... Или увидишь в воздухе такую огромную железную птицу с крутящимися крыльями, кричи сразу мне и забегаем в портал». «Понял. Тогда давай поднажмем, пока у нас есть время. При таком раскладе лучше сражаться с той стороны портала». «Полностью с тобой согласен. Прорываемся». И оба парня сформировали массовые заклинания, поражающие противника на большой площади, при этом продолжая рубить всех, кто попадался под меч, окутанный черным пламенем. И вот, когда они уже перебили большую часть тварей и оттеснили тех, кто остался к порталу, за спинами послышался рокот лопастей приближающихся вертолетов. «Это ты про этих железных птиц говорил?» — поинтересовался Порох, мелькнув взглядом за спину. «Про них», — ответил Стас, быстро осмотрев летающую машину, сравнив ее с описанием, услышанным от Мирона. «И что, бросаем этих тварей здесь, а сами прыгаем в портал?» «Нет, давай постараемся их добить. Но если вертолет начнет обстреливать нас из пулемета или запустит ракету, услышишь, у нее такой шипящий звук. Бросай все и прыгай в портал. Я сделаю то же самое». «Понял», — ответил Порох, и они продолжили истреблять твари с изнанки с еще большим энтузиазмом. Однако долго это не продлилось, и командование войсками, собранными вокруг портала, видимо, решило, что лучше похоронить сразу и твари, и защитников. Поэтому отдало приказ, и сразу три вертолета запустили по две ракеты, устремившиеся к зеву портала с изнанки. Парни практически сразу услышали шипящий звук, поэтому, не оборачиваясь, как можно сильнее оттолкнулись, и буквально за пару мгновений до того, как ракеты взорвались, скрылись за пеленой портала. С этой стороны монстров оказалось еще больше, поэтому прежде чем приземлиться, Стас и Порох сформировали мощнейшие взрывы, которые поубивали только слабых тварей, а сильных разметало в стороны. Таким образом, они расчистили себе площадку и в течение получаса добили оставшихся монстров. При этом парни в бою зашли за портал, где на них очень внимательно уставился рычащий, пушистый комочек, от которого тянулся канал энергии к порталу. Порох поднял над головой меч, чтобы убить эту тварь, но Стас вовремя его заметил и закричал. «Стой! Не убивай его!»